Глава 13. Немного позже я сразу получила доказательства и того, что они подолгу беседуют друг с другом, и того, что эти беседы вполне невинны. Как-то утром, когда Филипп уже ушел из дому, мне подали письмо, на которое я могла ответить, только посоветовавшись с ним, и я позвонила ему в контору. Случилось так, что меня подключили к проводу, по которому говорила Соланж Вилье. Я узнала ее голос и голос Филиппа. Мне следовало бы повесить трубку. У меня не хватило на это силы воли, и некоторое время я слушала. Тон у них был веселый. Филипп показался мне остроумным, оживленным, каким я его давно не видела. И я уже почти забыла, что он может так шутить. Сама я предпочитала Филиппа сосредоточенного и грустного, каким мне его описывала когда-то Рене, и каким я его узнала по окончании войны. Однако мне был знаком и тот, совершенно иной Филипп, который в данную минуту говорил Соланж милые, изящные пустяки. То, что я услышала, меня вполне успокоило. Они рассказывали друг другу о том, что делали последние два дня, что читали. Филипп кратко изложил содержание пьесы, которую мы с ним видели накануне, и Соланж спросила, «А Изабелле понравилось?» «Кажется, понравилось», — ответил Филипп. «Как вы себя чувствуете? В субботу у Тианжи у вас был плохой вид. Меня огорчает, когда у вас такой нездоровый цвет лица». «Значит, они не виделись с субботы. А тогда была среда. Вдруг мне стало стыдно, и я повесила трубку. Как я могла до этого дойти, — подумала я. Это так же ужасно, как распечатать чужое письмо. Я не понимала Изабеллы, которой хотелось подслушать. Через четверть часа я опять позвонила Филиппу. «Простите меня, — сказала я. — Я сейчас вам звонила, а вы с кем-то разговаривали. Я узнала голос Соланж и положила трубку». «Да, она мне звонила, — ответил он без малейшего замешательства». Этот эпизод показался мне очень естественным, ясным и на некоторое время успокоил меня. Потом я опять стала обнаруживать в жизни Филиппа явные признаки влияния Соланж. Во-первых, теперь у него вошло в обыкновение отлучаться по 2-3 раза в неделю. Я не спрашивала, куда он едет, но знала, что их встречали вместе. Среди женщин у Соланж было много врагов. Они считали меня своей естественной союзницей и пробовали ближе сойтись со мной. Женщины добрые, я хочу сказать, добрые в той мере, в какой женщины могут быть добрыми в отношении друг друга, относились ко мне с молчаливой жалостью и намекали на мое горе только фразами общего характера. Злые же делали вид, будто думают, что мне уже известны некоторые факты, которых я на самом деле не знала, и под этим предлогом доставляли себе удовольствие, сообщая мне о них.